Глава сороковая. Ира. Я ходила по квартире и не находила себе места. Меня разрывало от переполняющих эмоций. Я ведь знала, какой он. Но все равно где-то в глубине души надеялась, что я для него что-то дозначу. Но нет, плевать он хотел. Внезапно раздался звонок в дверь. Я резко остановилась в коридоре и хмуро повернулась к двери. Прозвучал еще один настойчивый звонок и тревожный стук. «Кого там принесло?» Я подошла к двери и посмотрела в глазок, но ничего не увидела. Его банально закрыли ладонью. Черт! От следующего внезапного звонка я вздрогнула. «Кто там?» — громко спросила я. «Ир, открывай!» — ответил Жданов. «Убирайся, Андрей!» «Ладно, не хочешь открывать, значит, я буду говорить через дверь. Ты действительно хочешь, чтобы наш разговор услышали твои соседи?» Очень громко спросил он. «Блин, он же сейчас может наговорить такого, а тетя Маша, соседка напротив, наверняка стоит и в глазок подглядывает». «Окей», — громко на весь подъезд сказал Андрей. «Можешь мне сказать, откуда уверенность, что я с кем-то трахал?» «Стой, подожди, я открываю!» — взвизгнула я. Я быстро повернула замок, открыла дверь, схватила Жданова за куртку и затащила в квартиру. «Ты что творишь?» Закрывая дверь, прошипела я. «Я что творю?» Возмутился он и в тон прошипел. «Это ты не пойми, что устроила. Не хочешь объясниться?» «А ты? С кем ты трахался в командировке?» Взорвалась я. «С работой. Она меня выебала и высушила до посинения. Так понятно?» «Да неужели?» Я скрестила руки на груди. «У тебя есть другая информация?» «Есть». «Ну надо же. А источнику можно верить больше, чем мне?» «Здесь находится только один человек, которому я напрасно доверяла». «А ты доверяла?» Хитро прищурился он и сделал шаг ко мне. «Было дело, но доверие закончилось», — кивнула я. «Могу я увидеть хотя бы какие-то доказательства, а не слушать пустые обвинения?» «Пустые? Ну хорошо». Я развернулась на пятках и пошла на кухню. «Будут тебе доказательства». Пока включала телефон, Жданов без приглашения зашел следом. Краем глаза я успела подметить, что он разулся и снял куртку. «Ну и наглость!» «Я тебя не приглашала!» — рыкнула я. «А мне не требуется разрешение. Ну так что?» «Сейчас все будет!» Телефон загрузился. Я открыла сообщение, включила видео и отдала ему. «Вот, полюбуйся!» Женские стоны заполнили пространство кухни, а я отвернулась и подошла к окну. Как же неприятно все это слышать. Видео длилось минуту. И он досмотрел его до конца. «Специально, что ли?» Когда за спиной стало подозрительно тихо, я развернулась. Андрей набирал сообщение на своем телефоне, что-то переписывая с моего. «Что молчишь?» В нетерпении рыкнула я. «Увидел?» Он выставил палец, призывая меня к молчанию, а сам тут же позвонил. «Ген», — сказал он в трубку, — «я отправил тебе номер. Пробей владельца. У нас в компании завелась крыса, и я хочу узнать, кто это. Я позже сам тебе наберу». Жданов отключил вызов и положил в карман свой мобильник, а мой аккуратно лег на кухонный стол. «Крыса, говоришь?» — хмыкнула я. «Не понравилось, что тебя кто-то сдал?» «Сдали не меня, а себя», — хмуро возразил он. «Хочешь сказать, что это не ты?» «Я», — он медленно кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. «Только этому видео месяца три». «Ну да, конечно. Я так и поверила, что мне прислали старое видео». «Это старое видео», — уверенно заявил Андрей. «Ну, допустим». «А кто эта девушка?» «А что, ты ревнуешь?» «Ты можешь просто ответить на вопрос?» «Это эскортница. Она несколько раз сопровождала меня на мероприятиях». «Ты всех эскортниц трахаешь?» «Почти. Я никому ничего не должен, Ир. Поэтому я делаю, что захочу и когда захочу. Теперь твоя очередь». Он подбородком указал на меня. «Черт, его уверенность в себе заставила во всем засомневаться». «Моя очередь?» — переспросила я, не понимая, о чем он. «Да, я тоже задал вопрос». «Мне стало неприятно, когда я увидела это видео», — тут же призналась я. «Значит, ревнуешь. Как интересно». «Ах ты, индюк самоуверенный!» «Ты не представляешь, как мне интересно!» — с напором перебила я. «Если ты весь такой свободный и никому ничего не должен, тогда зачем представлял меня друзьям своей девушкой?» «А как я должен был тебя представить?» Он изогнул одну бровь. «Что ты моя должница?» «Должница?» — задохнулась я. Так вот, какого ты обо мне мнения? А это не так? Нет, ну такого хамства я не ожидала. Так, мой долг скоро будет погашен. Дай мне 2 недели, и твоя квартира будет готова. А сейчас убирайся отсюда!» Прошипела я и указала на дверь. Он резко подхватил меня за талию и усадил на стол. «Как же мне нравится твоя ревность!» Возбужденно прошептал он и собрался поцеловать, но я успела отвернуться. Горячие губы впечатались в щеку и отпрянули. «Проваливай!» — я сказала. «Убери от меня свои руки!» Я начала брыкаться и вырываться. Но Андрей стащил меня со стола, быстро скрутил, уложил животом на стол, прижался напряженным членом к заднице и потерся. «Дикая кошка», — удовлетворенно пробормотал он. «Пора тебя укротить». «Не смей ко мне прикасаться, понял? Отойди от меня». Я снова попыталась сопротивляться, но куда там? Силушка богатырская в действии. И мне конкурировать с ним бесполезно. «Ну уж нет. Мне нравится, как ты сейчас стоишь». «Зато мне не нравится. Если ты свободный и никому ничего не должен, тогда я тоже свободна. Понял? Отвали от меня!» «Только рискни». Он навалился сверху и прошипел на ухо. «Я буду делать, что захочу». «Да, с моим членом ты будешь делать все, что захочешь, милая. И только с моим». Он задрал мою юбку, отодвинул в сторону трусики и принялся ласкать чувственную горошинку. Я не сдержалась от стона. «Что ты делаешь? Убери свои руки!» «Как же ты возбуждена!» — прошептал он и безостановочно закружил по влажному клитору. «Обожаю, когда ты мокрая». «Не смей меня лапать!» — неуверенно сказала я, но тело предавало и уже прогнулось в пояснице от удовольствия. «Я хочу тебя!» — хрипло прошептал он и поцеловал в шею. «Я скучал по тебе, глупая!» Я округлила глаза. «Что он сказал?» «А ты плохо себя вела в мое отсутствие», — сурово продолжил он. Звякнула пряжка ремня и вжикнула ширинка. Он припечатал и зафиксировал мои ладони на столе. «Не шевелись», — приказал он, подцепил пальцами мои трусики, и те тут же спустились по ногам, а к влажному входу прижался горячий член. Я шумно дышала и не верила в происходящее. Я завелась за секунды и безумно хотела, чтобы он не останавливался. «Я трахаю только тебя», — рыкнул он и резко в меня вошел. «Ах!» — простонала я и попыталась встать, но на мои лопатки легла тяжелая ладонь, а по попе прилетел жесткий шлепок. «Ай!» — я сказал, не шевелись и слушай внимательно. Он намотал мои волосы на кулак, притянул ближе к себе и принялся таранить. «Я трахаю только тебя», — резкий глубокий толчок внутрь. «Тебя!» Прорычал он, вышел и снова резко толкнулся. «Тебя одну! Запомнила?» На ухо рыкнул он. Он остановился, шумно дыша. Ждал моего ответа. «Да, запомнила!» — выкрикнула я. «Умничка!» — довольно прошептал он и принялся безостановочно двигаться во мне, вгоняя член, словно хорошо смазанный поршень. «Вот так ты лучше запомнишь». Новый смачный шлепок по ягодице и тут же нежное поглаживание. «Ах, Андрей!» — простонала я. Он вышел из меня, перевернул, посадил на стол, придвинул к себе и снова вошел. «О да, детка, иди сюда», — хрипло прошептал он и впился в губы страстным поцелуем. Стол под нами скрипел, он долбился в меня как заведенный. Он поглощал ртом мои тихие стоны и также дико делился собственным рычанием. Как же меня заводила его страсть. Меня разрывало от эмоций и удовольствия. «Ты начала пить таблетки?» — в губы спросил он. «Нет». «Твою мать!» — прошипел он, вышел из меня и резко повалил меня на стол, раздвинул сильнее ноги и впился поцелуем в лона. От неожиданности я задохнулась. Он страстно вылизывал меня, вошел двумя пальцами и принялся ими проникать внутрь. Несколько толчков и беспощадной игры языка с горошинкой заставили меня взорваться в дико ярком оргазме. Я лежала на столе и шумно дышала, пытаясь прийти в себя. Это самый неожиданный спонтанный секс в моей жизни. «Как же ты охренительно выглядишь, когда кончаешь», — проворковал он, и я открыла один глаз. Андрей, схватившись за член, двигал рукой туда-сюда и смотрел на меня. Он еще не кончил, но был на грани. Пора бы мне тоже позаботиться о его удовольствии. Я слезла со стола, встала перед ним на колени и перехватила его руку. И он с удовольствием передал мне инициативу. Я взяла его член в рот и медленно его облизала. покрутила языком вокруг чувствительной головки и начала жестко сосать. «Ах!» — простонал он и запрокинул голову. Шипение со свистом вырвалось через стиснутые зубы. Андрей нежно взял меня за затылок, и я принялась глубже заглатывать его член. Пусть он тоже запомнит. Он мой. Я шлепнула его по ягодице и ни на секунду не останавливалась. Я плотнее сжала губы и сосала изо всех сил, облизывала гладкую головку, как любимый леденец, подталкивая его ближе к пику наслаждения. «Ир, я сейчас кончу», — прошипел он. Я продолжила изысканную пытку и смотрела в глаза своему страстному мужчине. Обожание, которое прямо сейчас читалось в его глазах, ни с чем нельзя было перепутать. Он несколько раз ритмично толкнулся и прервал зрительный контакт. Запрокинув голову, Андрей дико прорычал, и струи густого семени стрельнули мне в горло. «Боже, как много!» Я быстро сглотнула, остановилась и покружила языком по головке. Андрей шумно выдохнул, затуманенным взглядом посмотрел на меня, улыбнулся, потянул наверх, снова усадил на стол и встал между ног. Он молча смотрел на меня, взял за подбородок, притянул к себе. «Как же я скучал по этому!» В губы прошептал он и поцеловал. Его поцелуй был настойчивым, страстным и передавал на каком-то неведанном уровне глубину нашего единения. Он разорвал поцелуй и прислонился лбом к моему лбу. «Когда ты начнешь пить таблетки?» — шепотом спросил он. «В первый день цикла. Ориентировочно конец этой недели или в начале следующей?» «Хорошо, что скоро. Хочу запомнить тебя собой до самых краев. Ты себе представить не можешь, как я хочу почувствовать твой и свой оргазм без резинки. Уверен, что это полнейший разрыв мозга». Я улыбнулась, но ничего не ответила. «Я, кстати, примчался к тебе абсолютно неподготовленный». Пожаловался он, отклонился и с прищуром возрился на меня. «Да? А что так?» «У меня не было с собой презервативов, а подниматься в номер за ними не стал. Мне, знаешь ли, в командировке они ни к чему». Он развел руками. «Очень рада это слышать», — усмехнулась я. «А еще прими один факт, что ты моя девушка. Поняла?» «Ну надо же, как быстро меня повысили в статусе». Я намекнула на должницу. «Ты меня услышала?» — серьезно заявил он. «Ты моя девушка, Ир. Я сам пока не совсем понимаю, куда мы идем и что будет дальше. Но знаю одно, что я не хочу тебя отпускать». «Не отпускай», — тихо ответила я. «И ты можешь мне доверять. Я не обещал быть верным. Теперь обещаю, что пока мы вместе, у меня никого не будет. Я не хочу, чтобы какой-то несчастной крысе удалось нас разлучить. Понимаешь?» «Понимаю». «Ты веришь мне?» «Верю». «Вот и хорошо. На меня ведется охота. Я не хочу, чтобы нас разлучила чья-то зависть, злость или обида. Договорились?» Я тяжело вздохнула. «Как-то я совсем не подумала, что мы можем столкнуться с подобным». «Договорились», — кивнула я. «А еще давай договоримся, что ты не будешь ходить по клубам без меня», — добавил он. «Не буду. Я и так там нечасто бываю. А вспоминая наш крайний поход, лучше бы я была с Андреем. С ним было бы как-то спокойнее». «Черт, а ведь я хотел, как нормальные, цивилизованные люди, сначала поужинать», — усмехнулся он. «Голодный?» — он сверкнул глазами. «Ты не представляешь, насколько». «Боже, какой ненасытный мужчина. Но нам действительно нужно что-то поесть. Тогда давай приведем себя в порядок, и я накрою на стол, хорошо?» «Ого, ты даже меня покормишь?» Искренне удивился он, будто я только что объявила, что земля плоская. «Натягивай штаны, мой руки и садись за стол. Я тоже полдня ничего не ела», — устало призналась я. «Хочешь сказать, что я рисковал, когда позволил проглотить член?» Он в шоке округлил глаза. «Эй, не до такой степени!» — хохотнула я. Андрей натянул брюки и, подмигнув мне, пошел в ванную. Мы поужинали. Андрей оценил фирменные мамины котлеты. Пообещал, что разберется с тем, кто отправил мне видео, а потом напросился остаться у меня. И это была невероятно огненная и страстная ночь. Надеюсь, что тетя Маша не подслушивала под дверью, иначе мне при встрече будет стыдно смотреть ей в глаза.